Глава 6. Утром мама спросила Татьяну, довольна ли она собой. «Нет», — ответила та, — «не особенно». Когда все разошлись, она стала собираться в госпиталь, но в дверь постучали. Это оказался Александр. «Я не могу тебя впустить», — отрезала Таня, показывая на Жанну Саркову, которая немедленно выскочила в коридор, подозрительно поглядывая на них. В душе Татьяны боролись беспокойство и возбуждение. Она не могла впустить его, не могла закрыть дверь в присутствии Сарковой, следившей за ними. «Не волнуйся», — отмахнулся Александр, входя. «Внизу меня ждет целый взвод. Приказано строить заграждение на улицах в юго-западном направлении». Он немного помедлил. «Плохие новости. Вчера немцы заняли МГУ». «О, нет, только не это». Татьяна вспомнила слова Александра о поездах. «И что это значит для нас?» Александр покачал головой. «Это конец. Я просто хотел убедиться, что ты немного пришла в себя после вчерашнего, и что ты не собираешься работать». «Собираюсь». «Тата, не надо». «Шура, ничего не поделаешь». «Нет», — повысил голос Александр. Татьяна, глядя мимо него, прошептала. «Пойми, эта женщина непременно расскажет моим о твоем приходе». «Поэтому ты должна отдать мне фуражку, которую я вчера здесь оставил. Сегодня во время утреннего смотра мне сделали взыскание за то, что я одет не по форме». Татьяна держала дверь открытой, пока Александр искал в спальне фуражку. «Пожалуйста, не ходи в госпиталь», — попросил он, появившись в коридоре. «Александр, я с ума схожу от скуки. В госпитале я хотя бы смогу облегчить чьи-то страдания». «Твоя нога никогда не заживет, если ты будешь целыми днями ее нагружать. Гипс снимут только через 2 недели. Тогда и пойдешь на работу». «Я не стану торчать здесь еще 2 недели, иначе единственным медицинским учреждением, куда меня захотят принять, будет психлечебница». «Жаль, что Кировский на линии фронта», — мягко заметил Александр. «Ты могла бы вернуться туда. Я каждый день встречала бы тебя после работы, как раньше, помнишь?» «Помнит ли она?» Сердце Татьяны колотилось, но Саркова продолжала стоять в коридоре, не сводя с них глаз. «Черт возьми, с меня довольно», — пробормотал Александр, захлопнув дверь. Татьяна открыла был рот, но тут же снова замолчала. «Ты что, теперь уж точно беды не миновать?» Он шагнул к ней, она отпрянула, он продолжал наступать. «Как твой нос?» «Прекрасно. Он не сломан». «Откуда ты знаешь?» Он придвигался все ближе. Она вытянула руки. «Шура, пожалуйста». В дверь громко постучали. «Танечка, у тебя все в порядке?» «Да, спасибо», — крикнула Татьяна. Дверь открылась, и на пороге появилась Саркова. «Я только хотела узнать, не приготовит ли тебе чего». «Нет, спасибо, Жанна», — с каменным лицом ответила Татьяна. Саркова бесцеремонно уставилась на Александра, который повернулся к Татьяне и закатил глаза. Та едва не расхохоталась. «Мы уже уходим», — добавила она. «И куда же?» «Я на работу». «Ни за что», — прошептал Александр. «А старший лейтенант Белов строит заграждение». «Заграждение, товарищ Саркова», — объявил Александр. «Это такие сооружения высотой почти 3 метра, толщиной 4, протяженностью 20 километров». Саркова отступила в коридор. «И в каждом таком заграждении 8 пулеметных дотов, 10 противотанковых ежей, 13 пушечных позиций, 46 пулеметных гнезд». «Неужели?» «Так мы защищаем наш любимый город», — сообщил Александр, закрывая дверь. Татьяна, восхищенно улыбаясь, покачала головой. «Ну вот, ты своего добился, а теперь...» — добавила она, хватая сумку. «Пойдем-ка, строитель заграждений». Они вышли, заперли дверь и оставили Саркову на кухне ворчать что-то в чашку с чаем. Помогая Татьяне спуститься, Александр взял ее за руку. Она попыталась отстраниться. «Нет». Он привлек ее к себе прямо на лестничной площадке. В ее душе с новой силой взметнулись языки огня, сжигавшие все на своем пути. «Послушай», — пролепетала она, — «я попрошу Веру дать мне работу в столовой. Может, придешь? Я тебя покормлю». «Не смогу. Хотя немногое в жизни доставляет мне такое удовольствие, как еда из твоих рук. Но мы будем слишком далеко отсюда. Я не смогу вовремя вернуться после обеда». «Шура, отпусти меня. В любую минуту на лестницу могут выйти соседи». Но он продолжал держать ее за руку. Почувствовав что-то, она спросила. «Что? Что случилось?» Александр поколебался. Светло-карие глаза стали грустными. «О, Тата, Я должен поговорить с тобой, это насчет Дмитрия». «А что с ним?» «Сейчас я не могу. Разговор будет долгим и с глазу на глаз. Приходи сегодня к Исаакиевскому. Я буду дежурить». Сердце Татьяны тревожно сжалось. «Исаакиевский?» «Александр, я едва могу пройти 3 квартала до госпиталя. Как я доберусь до собора?» Но в глубине души она осознавала, даже если придется ползти, превозмогая боль в ноге, она доберется до места. «Знаю и не хочу, чтобы ты ходила одна. На улицах, правда, безопасно, но...» Он погладил ее лицо. «У тебя есть друг, который помог бы тебе дойти? Только не Антон. Подруга, та, которой ты могла бы доверять и которая не станет задавать лишних вопросов. Пусть проводит тебя 2 кварталов, ты пройдешь сама». Татьяна задумалась. «А как я вернусь домой?» Александр улыбнулся и снова прижал ее к себе. «Как всегда, я сам отведу тебя». Она уставилась на пуговицы его гимнастерки. «Таня, нам нужно остаться наедине, и ты это знаешь». Она это знала. «Но так нехорошо, неправильно». «Это единственное, что сейчас правильно». «Хорошо, иди». «Ты придешь?» «Стараюсь. А пока до свидания». «Подними...» Прежде чем он успел договорить, Татьяна подняла лицо. Они жадно поцеловались. «Ты хоть представляешь, что я испытываю?» — прошептал Александр, зарывшись руками в ее волосы. «Нет», — ответила Татьяна, держась за него, потому что ноги подгибались. «Зато хорошо представляю, что испытываю я». Вечером случилось чудо. Телефон ее двоюродной сестры Марины заработал. Татьяна уговорила Марину навестить ее, и 8:00 дверь открылась. Татьяна принялась обнимать сестру. «Маринка, ты живое доказательство того, что Бог есть. Ты ужасно мне нужна. Где тебя носила?» «Бога нет, и ты это знаешь. Где меня носила?» — засмеялась Марина. «Допусти же. Уместнее спросить, где носила тебя. Я слышала о твоих приключениях в луге. И мне очень жаль Пашу». Она тяжело вздохнула и без особого интереса спросила. «Почему ты похожа на мальчишку?» «Не так много нужно тебе рассказать». «Очевидно, да». Марина уселась за стол. «А поесть нечего, умираю с голоду». Марина широкобедрая, узкогрудая, темноглазая девушка с короткими черными волосами и россыпью родинок на лице была старше Татьяны на 2 года и училась уже на 2-м курсе Ленинградского университета. Ближе подруги у Татьяны не было. Они вместе с Пашей провели немало веселых деньков в Луге и под Новгородом. Разница в возрасте стала заметна лишь 1 год назад, когда у Марины появилась своя компания, где Татьяне не было места. Она поспешно поставила перед Мариной чай, тарелку с хлебом и сыром и предупредила. «Ешь побыстрее, потому что мне нужно выйти погулять, хорошо? Да чего, у тебя платье красивое? Как провела лето?» «Никуда мы не пойдем. Ты едва на ногах держишься. Поговорим тут». Мама и папа сидели вместе с Дашей в другой комнате и слушали радио. Со вчерашнего дня с Татьяной никто не разговаривал. Марина оглядела Татьяну. «Начни с волос. Что с ними случилось? И почему такая длинная юбка?» «Я отрезала волосы, а юбка скрывает гипс. Вставай, нам нужно идти», — потребовала Татьяна, дергая сестру за руку. «Нужно спешить. Александр велел прийти после 10, уже почти 9, а она так и застряла на 5-й Советской. Может ли она довериться Марине?» Она снова потянула за пухлую руку сестры. «Хватит есть, ты и так толстая». «Ну как ты можешь ходить? Ты едва ковыляешь. И зачем нам нужно куда-то идти? Когда снимут гипс?» «Тогда будем ковылять. Похоже, что гипс вообще никогда не снимут. Как я выгляжу?» Марина перестала есть и оглядела Татьяну. «Что ты сейчас сказала?» «Я сказала, пойдем». «Ладно уж», — проворчала Марина, вытирая рот и вставая. «Что тут случилось?» «Ничего. А с чего ты так решила?» «Татьяна, я носом чую, что-то здесь неладно». «Ты это о чем?» «Таня, я знаю тебя 17 лет, и ты никогда не спрашивала меня, как выглядишь». «Может, если бы твой телефон работал чаще, я и спрашивала бы. Так ты мне ответишь, в конце концов?» «Волосы слишком короткие, юбка слишком длинная, блузка белая, облегающая. Что вообще тут творится?» Наконец, Татьяне удалось выпихнуть сестру за дверь. Они медленно побрели по Греческому проспекту к площади Восстания, где сели на трамвай, который повез их по Невскому к Адмиралтейству. Татьяна опиралась на руку Марины, и ей было тяжело идти и болтать одновременно. Самым трудным было идти. Ходьба отнимала всю энергию. «Тань, скажи, почему ты спрыгнула с поезда? Именно так ты сломала ногу?» «Нет, не так. Я спрыгнула с поезда, потому что иначе было нельзя». «А то на кирпичей свалилась на тебя тоже, потому что иначе было нельзя?» — фыркнула Марина. «Тогда ты сломала ногу?» «Да. И замолчишь ли ты?» Марина рассмеялась. «Мне вправду жаль Пашу, Танечка», — сказала она уже спокойнее. «Такой хороший парень». «Да, я хотела его найти». «Знаю», — Марина помедлила. «На редкость паршивое лето. Я не видела тебя с тех пор, как началась война». Татьяна кивнула. «Да, я однажды почти добралась до тебя как раз в тот день, когда началась война». «И что ж тебе помешало?» Как ей хотелось поведать Марине все о своих чувствах, угрызениях совести, страхе и смятении. Но вместо этого она рассказала о Даше и Александре, о себе и Дмитрии, о Луге и о том, как Александр ее нашел. Но правда она не сказала. Татьяна едва могла полагаться на себя, все время балансируя перед Дашей на тонком льду бесконечного вранья. Как уж тут полагаться на Марину, которую нечего было терять? Татьяна чувствовала, что если она расскажет правду, пропасть между ней и людьми, которых она любит, станет еще больше. Как такое может быть? Как получилось, что с другими людьми ее связали обман, предательство и тайны, а не открытость и доверие? Как получилось, что она не может довериться ни одному члену своей семьи? Эта жизнь, похоже, порождает презрение к тем, с кем приходится общаться. Они добрались до Александровского сада и уселись на скамейку. Сад раскинулся на берегу Невы, примыкая к Адмиралтейству между Дворцовым мостом и Исаакиевским собором. Александр был совсем близко. Казалось, если прислушаться, она услышит его дыхание. Татьяна улыбнулась. Высокие густые вязы стояли по обе стороны аллеи и скамейки совсем как в летнем саду. Только там она гуляла и сидела вместе с ним. «Тань, что мы тут делаем?» — напрямик спросила Марина. «Просто сидим и болтаем», — уклончиво сказала Татьяна. «Ах, если бы у нее были часы, может, уже пора?» «Я часто приходила сюда, однажды даже привела тебя, помнишь?» Татьяна неожиданно залилась краской. «Да, да. Бывали в моей жизни хорошие моменты, и совсем не так давно. Как по-твоему, все еще повторится?» «Конечно, я во всяком случае на это надеюсь. У меня в жизни хороших моментов пока не было». «Даже с Димой?» — рассмеялась Марина. «Разумеется, нет», — отрезала она. Марина обняла сестру. «Не грусти, Татьянка, вот увидишь, мы обязательно выберемся из этого города». Татьяна покачала головой. «Нет, поезда больше не ходят, мга захвачена». Марина помолчала. «Вот уже 3 дня, как мы ничего не знаем о папе. Ижорский батальон перебросили на мгу, верно?» «Да», — выдохнула Татьяна. Марина прижала ее к себе. «Наверное, мы никуда не сможем уехать отсюда. Мама очень больна, а папа...» «Знаю», — кивнула Татьяна, гладя руку сестры. «Ничего, мы выдержим, Маринка. Нужно быть сильными». «Да, особенно тебе», — Марина тряхнула головой, отгоняя невеселые мысли. «Расскажешь, почему ты привела меня сюда?» «Нет». «Таня». «Нет, мне нечего рассказывать». Марина пощекотала ее. «Таня, расскажи о Дмитрии». «Говорю же, мне нечего рассказывать». Марина хихикнула. «Поверить не могу, что именно ты встречаешься с солдатом», — воскликнула она и тут же, сообразив, что-то охнула. «Не может быть! Неужели у тебя с ним сегодня свидание?» «Нет», — закричала Татьяна. «Мы с Димой просто друзья». «Ну да, конечно, солдаты понимают дружбу очень односторонне». «О чем ты?» — нахмурилась Татьяна. «Помнишь, в прошлом году я встречалась с военным?» Марина презрительно прищелкнула языком. «Я увидела, чем он живет, поняла, что это не для меня, не желая иметь ничего общего с военными. Летом я познакомилась с хорошим парнем, студентом, но он ушел на фронт, и с тех пор я ничего о нем не слышала». «Но почему ты не желаешь иметь ничего общего с военными? Из-за войны?» «Из-за женщин». «Женщин?» — едва слышно повторила Татьяна. «Женщины. Женщины для развлечений, случайные связи, гарнизонные шлюхи, те, кто шатается по пивным и ресторанам, предлагая себя за ужин, за деньги, ради того, чтобы развлечься. Для солдат переспать такое все равно, что выкурить папиросу. Каждый раз получаю увольнительный отпуск. Просто улучив свободную минуту, они бегут по бабам. Не знаю, как тебе удается держать Дмитрия на расстоянии. Солдатам все равно, доступна женщина или недоступна, молодая или не очень, девушка или нет. Для них главное уложить ее в постель». «Маринка, о чем ты?» — — испуганно пролепетала Татьяна. «У нас такого не бывает, только там, за границей, в Америке». Марина разразилась смехом. «Татьянка, да чего я тебя люблю? Ты просто...» «Александр не такой», — перебила потрясённая Татьяна. «Кто? А, Дашин парень. Не такой?» — спросила сестры. «Как, по-твоему, они встретились?» Даша встретила Александра в Садко. «Хочешь сказать?» «Спроси у Даши». «Ты сама не знаешь, о чем говоришь», — оскорбилась Татьяна. «Зачем только она позвала Марину с собой?» «Послушай, я просто тебя предупреждаю. Будь осторожнее с солдатами вроде Дмитрия. Они слишком многого ожидают, а ведь ты не из таких. Но когда они не получают того, чего хотят, могут взять силы, понимаешь?» Татьяна молчала. «Как вообще возник этот разговор?» «Ты все еще дружишь с Антоном и Гленко? Он хороший мальчик и к тебе неравнодушен». «Марина, Антон просто мой приятель». Тяжело дыша, она уставилась на сложенные на коленях руки. «Я вовсе ему не нравлюсь». Марина, хмыкнув, взъерошила волосы сестры. «Танюша, ты прелесть, и как всегда слепа. Помнишь Мишу? Помнишь, как он бегал за тобой?» «Кто? Миша? Миша из Луги?» Марина кивнула. 3 лета подряд Паша не мог отводить его от тебя». «Ты спятила?» Таня и Миша любили свисать с веток вниз головой, она учила его делать колесо, и Паш тоже. «Таня, ты когда-нибудь говорила с Дашей о таких вещах?» — полюбопытствовала Марина. «Господи, конечно, нет!» — воскликнула Татьяна, пытаясь встать и чувствуя себя так, словно ее беспощадно бьют в грудь тупым столовым ножом. Марина помогла ей. «Советую расспросить ее получше, она твоя старшая сестра и может что-то подсказать. Поосторожнее с Дмитрием, Таня. Если не хочешь стать очередной победой какого-то солдата. Еще одной зарубкой на его ремне». Татьяна пыталась оправдать Александра. Она ничего не знала об этой стороне его жизни. Вот он в палатке наклонился над ней, целуя верхнюю часть ее груди. Она покачала головой. Что бы там ни говорила Марина, это не имеет отношения к ее Александру. Но тут Таня припомнила замечание Дмитрия о бурной деятельности Александра, и ей стало нехорошо. «Пойдем домой», — обреченно предложила она. Они медленно побрели на трамвайную остановку. Татьяна сказала, что Марине вовсе ни к чему провожать ее до 5-й Советской. «Ничего со мной не будет. Я сама доберусь с площади Восстания. Честно. Послушай, сейчас подойдет твой автобус. Обо мне не волнуйся». Марина заявила, что не может оставить Татьяну одну ночью в центре города. Татьяна и мысли такой не допускала, что ей стоит чего-то бояться. «Александр сказал, что количество тяжких преступлений значительно уменьшилось с тех пор, как началась война, и улицы совершенно безопасны». «Ну, раз Александр сказал», — усмехнулась Марина. «Тебе неплохо?» «Со мной все в порядке, поезжай», — отмахнулась Татьяна и только сейчас заметила то, чего не видела раньше. Грустная нерешительность в глазах сестры. «Почему она так беспечна? Почему думает только о себе?» «Как у тебя дома, Маринка?» — тихо спросила она. «Никого», — так же тихо выдавила сестра. «Мама в больнице, папы нет, только соседи». «Маринка, тебе нельзя оставаться одной. Перебирайся к нам. У нас освободилась комната. Дед с бабушкой уехали. Будешь спать со мной и Дашей». «Правда?» — обрадовалась Марина. «Правда». «Таня, а ты спросила у родителей?» «Зачем? Собирай вещи и приходи. Твоя мать — сестра моего отца. Он не откажет тебе? Согласна?» Марина порывисто обняла ее. «Спасибо. Мне было так одиноко без мамы и папы». «Знаю. Смотри, твой автобус». Марина, помахав сестре, побежала через Невский, чтобы догнать автобус, а Татьяна села на скамейку, дожидаясь трамвая. «Да чего же ей плохо? И тошнит». Трамвай подошел, кондуктор открыл двери. Татьяна покачала головой, трамвай уехал. «Как она может не повидаться с ним? Нет силы жить в разлуке». Татьяна встала и похромала к собору. Навстречу шли 2 солдата. Остановив Татьяну, они спросили, куда ты идет. Татьяна объяснила. Один из солдат сообщил, что Исаакиевский в это время закрыт. Татьяна ответила, что ищет лейтенанта Белова. Оказалось, они его знают, и их серьезные лица сделались дружелюбнее. «Говорил тебе, Виктор», — воскликнул другой. «Надо было идти в военное училище, а ты мне не верил». «Я думал, что там одна работа, а не...» Он взглянул на Татьяну и осекся. «А кто вы?» «Его двоюродная сестра из Краснодара». «Сестра», — протянул Виктор. «Что ж, пойдемте с нами, мы отведем вас к нему. Не знаю, как вы подниметесь на наблюдательную площадку с этим гипсом. Там винтовая лестница и 200 ступенек». «Ничего, справлюсь». Никогда еще расстояние от Невского до Исаакиевского собора не казалось таким огромным. Хотя на деле пройти пришлось чуть меньше километра. К тому времени, когда она наконец добралась, Татьяна едва могла перевести дыхание, а нога пульсировала болью. Справа от собора возвышалась статуя Петра Великого, медного всадника, прикрытая деревянным ящиком, обложенная мешками с песком. Когда-то статуя была воздвигнута Екатериной II в честь Петра, основателя Петербурга. Теперь же и коня, и всадника было невозможно разглядеть. «Завтра ведут комендантский час», — бросил Виктор. «Больше никаких ночных прогулок, так что постарайтесь запомнить эту встречу с лейтенантом Беловым. Двоюродная сестричка». Они привели ее в пустой, гулкий гранитный вестибюль. Часовой у лестницы спросил, нет ли у Татьяны оружия. «Вряд ли», — ответил Виктор. «Во всяком случае, бомб. Ты ее обыскивал?» «Сейчас», — вызвался Виктор и провел руками по ее ребрам. Она скривилась от боли. Ей стало не по себе. Одна с тремя солдатами в темном зловещем здании, и Александр даже не знает, что она тут. По спине побежали мурашки. Ее беспокойство нарастало. Она пыталась убедить себя, что все в порядке. Руки Виктора поползли к ее бедрам, он прижал ее к себе чуть крепче, и внезапно страх взял над ней верх. «Может, кто-то из вас?» — выпалила она. «Передаст ему, что я здесь? А знаете, мне лучше уйти. Скажите, что я заходила». «Отпусти ее!» — раздался голос сверху. «Александр». Татьяна облегченно вздохнула. Виктор немедленно отпустил. «Товарищ старший лейтенант, мы ничего, просто проверяли, нет ли у нее оружия. Она говорит, что приходится вам, двоюродной сестрой из рядовой». Александр буквально навис над Виктором всей своей массой. «Вы что себе позволяете? Или в уставе сказано, что вы можете запугивать молодых девчонок? На гауптвахту захотели? В следующий раз так просто не отделаетесь». Он положил руку на плечо Татьяны. «Вы двое патрулировать улицы. Где вам сказано быть? А вы, старшина, дождитесь, пока вас сменят Петренко и Карпов». «Есть, товарищ старший лейтенант», — хором выкрикнули солдаты. Старшина занял пост у лестницы, Александр пытался не улыбаться. «Подъем достаточно тяжел», — заметил он, подталкивая ее к лестнице. Когда они оказались за колонной, он прикрыл глаза от счастья. «Таня, я так рад, что ты пришла». Она мгновенно растаяла. «Я тоже». «Они тебя напугали?» «Что ты? Они совершенно безобидны». «Почему же ты поспешил спуститься?» «Услышал твой голос и понял, что ты испугалась». Он так смотрел на нее. «Что?» — застенчиво спросила она. «Ничего». Он присел перед ней на корточке. «Ну уже, цепляйся за шею. Помнишь, как это делается?» «Ты принесешь меня все 200 ступенек?» «Самое меньшее, что я могу сделать после того, как ты добралась сюда. Вот тебе моя винтовка». Держась за перила, он стал подниматься. Надеясь, что он не заметит, Татьяна потихоньку поцеловала его в плечо. Александр принес ее в застекленную круглую аркаду с пятью колоннами, частично загораживавшими горизонты неба. Потом опустил Таню на пол, взял винтовку и прислонил к стене. «Придется выйти на балкон, чтобы лучше видеть. Сумеешь? Мы ведь очень высоко. Ты не боишься высоты?» «Не боюсь», — заверила Татьяна. Они вышли на балкон, опоясывающий аркаду над круглым залом с куполом, и встали у железных перил. Отсюда открывался великолепный вид. Все огни были потушены, и во мраке ночи не видны были даже аэростаты, молчаливо плывущие в темном небе. Прохладный воздух пах свежей водой. «О чем ты думаешь? Хорошо здесь, правда?» — спросил Александр, подходя к ней. Татьяна не могла пошевелиться, даже если бы захотела. «Угу», — кивнула она, глядя в ночь, боясь повернуться к нему, боясь открыть ему свое сердце. «Что ты здесь делаешь один?» «Ничего, сижу на полу, курю, думаю». Он обнял ее за талию, сомкнул ладони на ее животе, прижимая спиной к себе. Она услышала лихорадочный шепот. «Вот та-то». Да чего же оно внезапно, это желание, как взрыв бомбы, осколки которой кромсают и жгут каждое нервное окончание. Не просто желание, неодолимая страсть к Александру. Татьяна попыталась отодвинуться, но он держал ее слишком крепко. Ей хотелось рухнуть на пол. Почему от его прикосновения ей хочется лечь? «Шура, подожди», — попросила она, не узнавая своего голоса, хриплого, искаженного томлением и тоской. Она закрыла глаза и пробормотала. «Я не вижу самолетов». «Я тоже». «Они прилетят?» Она тихо застонала. «Обязательно, совсем как на плакатах, враг у ворот». Он продолжал целовать ее волосы. «Как, по-твоему, у нас есть шанс выбраться из города?» «Ни малейшего. Мы в ловушке». Когда она ощутила его горячее дыхание на шее и прикосновение влажных губ, по ее телу прошла дрожь. «И что будет?» Он не ответил. «Ты сказал, что хочешь поговорить со мной?» — произнесла Татьяна. «Поговорить?» — переспросил Александр, сильнее прижимая ее к себе. «Да, поговорить». Она не могла вспомнить о чем. «О Дмитрия?» Он оттянул ее блузкой и поцеловал в плечо. «Мне нравится твоя блузка», — прошептал он. «Не надо, Шура, пожалуйста». «Нет», — ответил он, гладя ее по спине. «Нет, я не могу. Как не могу перестать дышать?» Руки Александра замерли под ее грудью, ее едва зажившие ребра сладко ныли под его прикосновениями, и Татьяна, не сдержавшись, застонала. Сжав Татьяну еще сильнее, он повернул ее лицом к себе, прижался губами к ключице и прошептал. «Ни звука. Внизу все слышно, не выдавай себя». «Тогда прекрати делать то, что ты делаешь», — пробормотала Татьяна. «Или закрой мне рот». «Да», — пообещал он, жарко ее целуя. Через несколько мгновений Татьяна поняла, что вот-вот потеряет сознание. Живот сводило от желания. «Шура», — выдохнула она, цепляясь за него. «Не надо. Как нам остановиться?» «Никак». «Нужно». «Никак», — повторил он, целуя ее. «Я хотела сказать, как избавиться от этого. Я не могу жить, день и ночь думая о тебе. Как избавиться от этой муки?» Александр отстранился. «Единственное, чего я хочу в своей жизни, это показать тебе, каким образом мы можем получить облегчение». Татьяна вдруг вспомнила слова Марины. «Стать очередной победой какого-то солдата». И вопреки самой себе, вопреки непоколебимой уверенности в том, что она считала правдой, вопреки минутам блаженства с Александром под куполом Священного собора в окружении ленинградского неба, худшее взяло верх над Татьяной. Не доверяя своим инстинктам, испугавшись и сомневаясь, она оттолкнула Александра. «Что? Что с тобой?» — встревожился он. Татьяна пыталась найти в себе мужество ответить, искала нужные слова. Боялась спросить, боялась услышать ответ, боялась рассердить или расстроить его. Он этого не заслужил. И в конце концов она почти возненавидела себя за то, что хотя бы на миг поверила циничным доводам Марины. Но ее слова все равно вертелись у Татьяны в голове и не давали покоя. Она не хотела обсуждать это с Александром. Ему и без того хватало проблем. Но и позволить ему ласкать ее она тоже не могла. Его руки нежно гладили ее бедра, спину, волосы. «Что с тобой?» — шепнул он. «Таня, скажи, что с тобой?» «Подожди», — повторила она. «Шура, ты не можешь». Она отодвинулась. «Погоди, остановись, хорошо?» Отойдя на пару метров, она опустилась на пол и прижала коленки к подбородку. «Поговори со мной о Дмитрии». Устало обронила она. «Нет», — произнес Александр, продолжая стоять. «Ни за что, пока не объяснишь, что тебя тревожит». Татьяна покачала головой. «Не стоит затрагивать эту тему». «Все хорошо, честное слово». Она улыбнулась. Получилась ли у нее улыбка? Судя по его вытянувшемуся лицу, нет. «Просто... нет, ничего». «Тем более стоит облегчить душу». Глядя на свою коричневую юбку, на пальцы, высовывавшиеся из гипсовой повязки, Татьяна глубоко вздохнула. «Шура, мне очень-очень трудно». «Понимаю», — кивнул он, присаживаясь на корточке. «Не знаю, как тебе объяснить», — выдавила она, не поднимая головы. «Говори все как есть». Но Татьяна не нашла в себе смелости. «Александр, нам так много нужно решить, обсудить». Она украдкой взглянула на него. Он изучал ее сочувствием и любопытством. «Не могу поверить, что мы зря тратим время, но...» Он молчал. «Я не...» «Нет, это слишком глупо. Что она знает о подобных вещах?» Татьяна вздохнула. «Представляешь, кто помог мне добраться сюда? Моя двоюродная сестра Марина?» «Прекрасно», — сухо ответил он. «Но какое отношение это имеет к нам? Ты собираешься нас познакомить?» «Может, ты не захочешь после того, как я расскажу, что она мне говорила о солдатах?» Она подняла глаза. Александр все сразу же понял, и его расстроенное лицо залило краска раздражения, смущения и вины. Не такое она ожидала увидеть. «Она открыла мне немало интересного». «Да уж, представляю». «Она не имела в виду тебя?» «Большое облегчение». Просто пыталась предостеречь меня насчет Дмитрия. Сказала, что для солдата важнее всего уложить девушку в постель и потом хвастаться победой. Татьяна замолчала, посчитав, что и без того наболтала слишком много лишнего. Александр медленно подошел к ней и сел рядом. «Хочешь меня спросить о чем-то?» «А ты этого хочешь?» «Нет». «Тогда не буду». «Я не сказал, что не буду отвечать, просто не хочу». Татьяне хотела взглянуть в лицо Александру, но она боялась снова встретиться с его виноватым взглядом. Что если после их лета, после Кировского, после Луги, после всего того невыразимо прекрасного, трепетного, что у них было, окажется, что Марина все-таки права? Нет, у Татьяны язык не повернется спросить, как много в ее жизни построено на лжи. «Спрашивай», — повторил Александр так мягко, так терпеливо, так нежно, что Татьяна, словно обретя новые силы, едва слышно выговорила. «Шура, это правда, что я для тебя всего лишь очередная победа? Только далась тебе немножко труднее. Еще одна зарубка на солдатском ремне». Она подняла жалкие, неуверенные глаза. Александр притянул ее к себе и сжал, словно крохотный, забинтованный сверток. «Не знаю, что с тобой делать», — вздохнул он, целуя ее волосы. Потом немного отстранился и обхватил ладонями лицо. «Татьяша, милая, о чем ты? Неужели ты забыла больницу? Очередная победа? Ты забыла, что в ту ночь, в следующую, в любую другую, я мог взять тебя, стоя в переулке, в подъезде на скамье, и ты отдалась бы мне, стоя в переулке, в подъезде на скамье? Ты забыла, что это я положил конец нашему отчаянному безрассудству?» Татьяна зажмурилась. «Открой глаза и взгляни на меня. Взгляни на меня, Таня». Она послушно подняла ресницы и встретилась с полным нежности взглядом Александра. «Таня, пожалуйста, ты не моя победа и не зарубка на ремне. Я знаю, как тебе трудно и что ты переживаешь. Но на твоем месте я не стал бы беспокоиться о том, что в глубине души ты считаешь заведомой ложью». Он страстно поцеловал ее. «Чувствуешь мои губы? Когда я целую тебя, что они говорят тебе? Что говорят тебе мои руки?» Татьяна закрыла глаза и застонала. Почему она чувствует себя такой беспомощной рядом с ним? Почему? Да, он прав. Она отдалась бы ему не только тогда, но и сейчас, на холодном полу балкона. Когда она открыла глаза, Александр смотрел на нее и слегка улыбался. «Может, стоило спросить меня не о том, зарубка ли ты на моем ремне, а о другом? Почему ты не зарубка на моем ремне?» Татьяна дрожащими пальцами вцепилась ему в рукава. «Ладно, почему?» Александр засмеялся. Татьяна откашлялась. «Знаешь, что еще сказала Марина?» «Ах уж это Марина!» — вздохнул он. «Что еще сказала Марина?» Татьяна снова опустилась на колени. «Марина сказала, что все солдаты гуляют напропалую с гарнизонными шлюхами и не принимают отказов». «Ну и ну. Это Марина настоящая смутьянка. Хорошо, что в то июньское воскресенье ты пропустила остановку и не вышла из автобуса, чтобы отправиться к ней». «Да», — кивнула Татьяна, мечтательно улыбаясь при воспоминании о встрече на автобусной остановке. Его лицо тут же осветилось ответной улыбкой. «О чем она вообще думает? Что она делает?» Татьяна покачала головой, злясь на себя. «Послушай, я не хотел тебе говорить, но...» Александр глубоко вздохнул. «Оказавшись в армии, я понял, что серьезные отношения с женщинами почти невозможны из-за нашего образа жизни и реалий советской жизни. Ни комнат, ни квартир, ни гостиничных номеров. Встречаться негде. Хочешь правду? Вот она. Я не желаю, чтобы из-за этого ты боялась меня. В свободное время мы часто ходим пить пиво и оказываемся в компании молодых женщин всяческого рода, которые всегда готовы развлекаться с солдатами без всяких клятв и обязательств». Александр замолчал. «И ты... ты тоже с ними?» «Несколько раз», — ответил он, не глядя на нее. «Не расстраивайся, пожалуйста». «Я не расстраиваюсь», — одними губами произнесла Татьяна. Она была ошарашена, да. Измучена сомнениями, да. И очарована им, да, снова. «Юношеские забавы, но поверь, я никому ничего не обещал. Старался избегать всяких сложностей и любых привязанностей». «А как насчет Даши?» «Что насчет Даши?» — устало повторил он. «Даша...» Она не смогла договорить. «Тата, пожалуйста, не думай об этом. Спроси у Даши, как она проводила время до меня. Не мне тебе об этом рассказывать». «Но Даша и есть твоя привязанность», — возразила она. «И у нее тоже есть сердце». «Нет, у нее есть ты». Татьяна тяжело вздохнула. Слишком это тяжко говорить об Александре и сестре. Слушать о безымянных, не играющих никакой роли в его жизни девушках, куда легче, чем вспоминать Дашу. И хотела спросить, какие отношения у Александра с сестрой. Но она не решилась. И вообще ей не хотелось ни о чем его расспрашивать. Хотелось снова стать такой, какой она была до той ночи в больнице, до того, как ей открылись желания ее тела, ослепившие ее, замутившие правду, которую она всегда чувствовала. Александр провел рукой по ее бедру. «Ты боишься, я это вижу. Таня, умоляю, не дай этой глупости встать между нами». «Хорошо», — с трудом выговорила она. «Не позволяй абсурду, не имеющему ничего общего с нами, разлучить нас. И без того слишком много препятствий стоит между нами». «Хорошо», — повторила она. «Пусть все это останется где-то там, далеко. Чего ты боишься?» «Боюсь ошибиться в тебе». «Таня, как можешь ты, именно ты, ошибаться во мне?» — вырвалось Александра. «Неужели ты не понимаешь, что я пришел к тебе, потому что я — это я, а не кто-то другой? Неужели ты не видишь, как я одинок без тебя?» «Едва-едва, и только сквозь свое одиночество», — призналась она, прислонившись спиной к перилам. «Шура, я тону в полуправде, каких-то намеках и откровенной лжи. У нас с тобой нет ни минуты, чтобы спокойно поговорить, как раньше, побыть вместе». «Ни минуты, правайся», — сказал он. «Что?» — не поняла она. «А кроме Даши, у тебя все еще...» «Татьяна», — перебил Александр. «Все то, о чем ты тревожишься, давно ушло из моей жизни. И знаешь почему? Потому что, встретив тебя, я понял, что если дальше буду продолжать в том же духе, и порядочная девушка вроде тебя спросит меня об этом, я не сумею смотреть ей в глаза и говорить правду. Придется смотреть ей в глаза и лгать». Она улыбнулась, выдохнула, и напряженное, тошнотворное ощущение в желудке ушло с этим выдохом. «Прости, Шура, прости, что я сомневалась в тебе. Я, наверное, слишком молода». «В тебе все слишком, Господи, что же это за безумие? Никогда не иметь времени объяснить, условиться, договориться, ни минуты». У них были редкие счастливые минуты. В автобусе, у Кировского, в Луге, в летнем саду. Бесценные, мучительные, прекрасные минуты. И Татьяна подумала, что они вдвоем просто жаждут иного, вечности. Она едва удержалась, чтобы не заплакать. «Прости, Шура», — шепнула она, сжимая его руки. «Прости, что расстроила тебя». «Таня, будь у нас хоть момент privacy», — повторил он. «Ты больше никогда бы не сомневалась во мне». «Что это такое?» Александр грустно улыбнулся. «Уединение. Иметь возможность укрыться от посторонних глаз. Невозможна близость между мужчиной и женщиной, когда в двух комнатах живет 6 человек. Поэтому нам необходимо privacy». Татьяна покраснела. «Так вот оно, это слово, которое она искала с тех пор, как познакомилась с ним». «В русском языке для этого нет слова». «Нет», — согласился он. «А в английском?» «Есть. Privacy». Татьяна промолчала. Александр скользнул ближе. «Таня, когда мы в следующий раз сможем увидеться вот так, наедине?» «Мы сейчас одни». «Ну, когда мне снова удастся поцеловать тебя?» «Поцелуй меня», — прошептала она. Но Александр не пошевелился. «Следующего раза может и не быть», — мрачно произнес он. «Немцы вот-вот окажутся здесь. И наша привычная жизнь закончится навсегда». «Она уже закончилась. С 22 июня все разительно изменилось». «Ты права», — согласился он. «Но до сегодняшнего дня мы вооружались и готовились. Теперь же Ленинград вот-вот станет полем сражения. И, в конце концов, сколько из нас останутся лежать на этом поле боя? Сколько уцелеет? Сколько попадет в плен или сколько сохранит свободу? О, Боже!» «Именно поэтому ты приходишь при каждом удобном случае, даже если приходится тащить за собой Дмитрия?» — ахнула Татьяна. Александр с тяжелым вздохом едва заметно кивнул. «Я всегда боялся, что увижу твое лицо в последний раз, и следующей встречи уже не будет». Татьяна чуть слышно всхлипнула. «Но почему? Почему ты всегда приводишь его с собой?» — произнесла она. «Неужели не можешь попросить его оставить меня в покое? Меня он не слушает. Что мне с ним делать? Я видеть его не могу». Александр не ответил, и Татьяна с беспокойством старалась поймать его взгляд. «Расскажи о Дмитрии, Шура. Чем ты ему обязан? И почему мне кажется, что ты ему что-то должен?» Александр упорно рассматривал пачку папирос. Наконец Татьяна в отчаянии выдохнула. «Ты должен ему... меня?» «Татьяна, Дмитрий знает, кто я». «Не надо», — тихо пробормотала она. «Если я ей расскажу, ты не поверишь, и пути назад для нас уже не будет». «Для нас уже нет пути назад», — отозвалась Татьяна. «Понятия не имею, как быть с Дмитрием», — признался Александр. «Я помогу», — произнесла Татьяна, ее сердце глухо стучало. «Рассказывай». Александр вышел на узкий балкон и, сев наискосок от нее, прижался к стене и вытянул ноги. Татьяна не пошевелилась, понимая, что сейчас ее близость ему не нужна. Сняв туфлю, она едва коснулась босыми ногами его сапог. Ее ступни были вдвое меньше, чем у него. Передернувшись, как от прикосновения какого-то мерзкого существа, Александр начал. «Когда мать арестовали, НКВДшники пришли за мной. Я даже не смог с ней попрощаться». Он отвел взгляд. «Как ты понимаешь, мне неприятно об этом говорить. Меня обвиняли в распространении капиталистической пропаганды еще в то время, когда мне было 14 лет. Я жил в Москве и ходил с отцом на партийные собрания. Итак, в 17 лет меня арестовали и отвезли в Кресты, внутригородскую тюрьму, как обычного уголовника. На шпалерной в большом доме места для меня не нашлось. Я просидел в камере часа три. Они даже не позаботились допросить меня. Думаю, что все следователи были заняты более важными заключенными. Мне дали 10 лет и отправили на Дальний Восток. Можешь себе представить?» «Нет», — покачала головой Татьяна. «Знаешь, сколько нас было в том поезде, что шел на Владивосток? 1000 человек. Один пожаловался мне, что едва успел выйти на волю, как его снова забрали. Он также сказал, что в лагере будет не меньше 80 тысяч заключенных. 80. И это только в одном лагере. Я ему не поверил, и не мудрено. Мне было всего 17, как тебе сейчас. Но что я мог поделать? Мне не хотелось провести в тюрьме 10 лучших лет жизни». «Ты прав», — кивнула она. «Я всегда думал, что предназначен для другой жизни. Мать и отец верили в меня. Да я и сам в себя верил. И не думал, что когда-нибудь окажусь в тюрьме. Я не воровал, не хулиганил, не бил стекол, не делал ничего плохого и не собирался. Поэтому, когда мы переезжали через Волгу недалеко от Казани, я вдруг понял, что настал момент. Либо сейчас, либо гнить в лагере. Поэтому я прыгнул в реку. Поезд даже не притормозил. Они решили, что я умер еще в прыжке». «Они не знали, с кем имеют дело», — засмеялась Татьяна, изнывая от желания его обнять. «И тут ты вдруг обнаружил, что умеешь плавать». Александр улыбнулся в ответ. «Я действительно умел плавать. Немного». «А у тебя что-то было с собой?» «Ничего». «Ни документов, ни денег?» «Ничего. Это было летом 1936 года. Я двинул на юг, перемещался на рыбачьих лодках, пешком, на телегах. От Казани до Ульяновска, где родился Ленин, потом вниз по Волге к Саратову. Рыбачил, нанимался собирать урожай и, наконец, добрался до Краснодара. Хотел пробраться в Грузию, оттуда в Турцию. Надеялся пересечь границу у Кавказских гор». «Но у тебя не было денег». «Ни гроша. По пути удалось кое-что заработать, и я воображал, что в Турции мне помогут англичане. Но в Краснодаре вмешалась судьба. Как всегда. Семья Беловых, к которым я попросился на ночлег». «Беловы?» — воскликнула Татьяна. «Да, простые крестьяне и добрые люди. Отец, мать, четверо сыновей и одна дочь». Он откашлялся. «Была зима, и людей косил тиф, мы заболели. Вся деревня Белый Яр, 360 человек, слегла. 0,8 всего населения вымерло, включая Беловых. Сначала дочь. Местные советы с помощью милиции сожгли деревню, опасаясь распространения эпидемии. Вся моя одежда тоже сгорела, а меня самого посадили в карантин, дожидаясь, пока я умру, либо выздоровею. Потом, когда у меня спросили документы, я сказал, что все сгорело, и, не колеблясь, назвался Александром Беловым, поскольку власти сожгли деревню, никто не стал проверять, действительно ли я тот, за кого себя выдаю». Татьяна ахнула. «Так что мне выдали навехонький паспорт, и я стал Александром Николаевичем Беловым, уроженцем Краснодара, осиротевшим в 17 лет». «А как тебя звали в Америке?» «Энтони Александр Баррингтон». «Энтони?» — воскликнула она. Александр покачал головой. «Энтони — имя моего деда со стороны матери. Сам я всегда считал себя Александром». Он вынул папиросу. «Не возражаешь?» «Конечно, нет». Так или иначе, я вернулся в Ленинград и остановился у родственников Беловых. Я должен был туда вернуться. Александр поколебался. Потом объясню, почему. Я остановился у моей так называемой тетки Марии Беловой. Ее семья жила на Выборгской стороне. Сами они лет 10 не виделись со своими племянниками. Как раз то, что мне требовалось. И к тому же позволили мне остаться. Я окончил школу. Именно там я и встретил Дмитрия. Ох, Шура, поверить не могу, что тебе пришлось все это испытать. Это еще не все. Дмитрий был моим одноклассником. Его не слишком любили, и мало кто хотел с ним водиться. Когда мы на переменах играли в войну, его всегда брали в плен. Военнопленный Черненко, так его называли. Мы шутили, что Советский Союз подписал в 29-м году Женевскую конвенцию ради него. И что было дальше? Я узнал, что его отец служил конвоиром на Шпалерной. Александр замолчал. Татьяна затаила дыхание. «Твои родители были еще живы?» «Я этого не знал, поэтому и старался подружиться с Дмитрием в надежде, что он поможет мне повидаться с отцом и матерью. Я понимал, что если они не расстреляны, то, должно быть, сходят с ума от тревоги обо мне. Нужно было как-то сообщить им, что я жив и здоров, особенно матери. Мы были очень близки с ней». Глаза Татьяны наполнились слезами. «А твой отец?» Александр пожал плечами. «А что, отец? Последние годы мы часто ссорились. Что я могу сказать? Он считал, что во всем прав. То же самое я мог бы сказать о себе. Так оно и шло». «Шура, они, должно быть, очень тебя любили». «Да», — кивнул он, глубоко затягиваясь. «Очень». Сердце Татьяны сжималось от жалости к Александру. «Понемногу», — продолжал он. «Я вошел в доверие к Дмитрию, и мы стали друзьями. Ему льстило, что из всех сверстников я выбрал именно его». И тут Татьяну осенило. «Шура, значит, тебе пришлось сказать ему правду?» Она придвинулась и обняла его. Александр одной рукой обхватил ее за плечи. В другой по-прежнему дымилась папироса. «Пришлось. А что мне было делать? Оставить родителей погибать или во всем признаться ему?» «Ты все ему сказал. Но почему?» — повторяла Татьяна, прижимаясь к нему. «Да». Александр посмотрел на свои большие руки, словно пытаясь найти ответ. «Я не хотел этого делать. Мой отец, хоть и был коммунистом, научил меня никому не доверять. И хотя это было нелегко, я хорошо усвоил его уроки. Но так жить почти невозможно. И должен быть хоть один человек, которому можно излить душу. Всего один. Я действительно нуждался в его помощи. Кроме того, я был его другом. И сказал себе, что если он сделает это для меня, я вечно буду ему признателен. Все это я изложил ему. Дима, — сказал я, — я буду твоим другом на всю жизнь, и можешь всегда рассчитывать на меня». Александр закурил очередную папиросу. Татьяна ждала, чувствуя, как невыносимо усиливается тревога в груди. «Отец Дмитрий узнал, что моей матери уже нет». Голос Александра дрогнул. «Он же рассказал, что с ней произошло. Но отец все еще был жив. Хотя, очевидно, ему оставалось недолго. Он уже просидел в тюрьме почти год. Черненко-старший провел меня и Дмитрия в большой дом, где мы на 5 минут в присутствии Дмитрия, его отца и еще одного надзирателя увиделись с иностранным шпионом Гарольдом Барингтоном. Никакого прайвеси для меня и отца». Татьяна взяла Александра за руку. «Как это было?» Тот смотрел куда-то в пространство. «А как ты себе это представляешь?» — глухо спросил он. «Быстро и мучительно горько. Тесная серая камера с обмазанными цементом стенами. Александр смотрел на отца, а Гарольд Барингтон смотрел на сына. Он даже не встал с нар. Дмитрий стоял в центре камеры, Александр сбоку, позади надзирателя. С потолка свисала тусклая лампочка». «Мы только на минуту, гражданин», — сообщил Дмитрий Гарольду. «Понимаете? Только на минуту». «Конечно», — тоже по-русски ответил Гарольд, смаргивая слезы. «Спасибо, что пришли. Я счастлив. Как тебя зовут, сынок?» «Дмитрий Черненко». «А другого?» Дрожа всем телом, он жадно смотрел на Александра. «Александр Белов». Гарольд кивнул. «Ладно, довольно, насмотрелись, пошли», — грубо бросил надзиратель. «Погодите», — воскликнул Дмитрий. «Мы хотели, чтобы этот гражданин знал, несмотря на все его преступления против пролетариата, его не забудут». Александр молчал, не сводя глаз с отца. «Еще бы его забыли! Столько натворить!» — буркнул надзиратель. Гарольд до крови кусал губы, не в силах насмотреться на сына. «Можно мне пожать им руки?» — спросил он наконец. Надзиратель не возражал. «Но побыстрее, попробуй только что-нибудь им передать, я все вижу». «Я никогда не слышал, как говорят по-английски. Не могли бы вы что-нибудь сказать?» — попросил Александр. Барингтон подошел к Дмитрию, пожал ему руку. «Спасибо», — поблагодарил он по-английски. Настала очередь Александра. Отец крепко стиснул руку сына. Александр слегка качнул головой, словно умоляя отца оставаться спокойным. «Я с радостью умер бы за тебя, о Авессалом, мой сын, мой сын», — прошептал Гарольд. «Не надо», — одними губами шепнул Александр. Гарольд отпустил его руку и отступил, безуспешно стараясь не заплакать. «Я скажу тебе кое-что по-английски. Несколько строк из Киплинга». «Довольно», — рявкнул надзиратель. «У меня нет времени». «Если ты готов к тому, что слово твое в ловушку превращает плут, и, потерпев крушение, можешь снова без прежних сил возобновить свой труд». По его щекам катились слезы. Гарольд отступил и перекрестил Александра. «Хватит!» — крикнул надзиратель. «I love you, Dad», — неслышно сказал Александр. И они ушли. Татьяна плакала. Александр неуклюже вытирал ей лицо. «Не надо, Таня. Тогда я так старался не выдать себя и с такой силой стискивал зубы, что едва не сломал их. Теперь ты знаешь все. С тех пор я никогда не видел отца. Если бы не помощь Дмитрия, то он бы погиб, ничего так и не узнав обо мне». Тяжело вздохнув, он отнял руку. «Шура, но ты сделал невозможное для своего отца». Ее губы дрожали. «Утешил его перед смертью». Неожиданно, одолев волнение, она взяла руку Александра и поцеловала. И тут же покраснела до корней волос. «Таня, кто ты?» — с чувством спросил он. «Татьяна». Она подала ему руку, они долго молча сидели. «И не только». Она кивнула. «Остальное я знаю». Она вытащила из пачки папиросу. Стоило понять малую истину, чтобы увидеть все в истинном свете. Александр сказал, что дал Дмитрию что-то такое, чего тот не имел раньше. Ни дружбу, ни приятельство и ни братство. Дрожащими пальцами Татьяна сунула в рот Александру папиросу, потянулась к спичкам, поднесла огонек его лицу и, поцеловав щеку, потушила спичку. «Спасибо», — шепнул Александр и молчал, пока от папироса не остался жалкий окурок. Потом поцеловал Татьяну. «Ничего, что от меня пахнет табаком». «Ах, Шура, лишь бы дышать тобой, больше мне ничего не нужно», призналась Татьяна, снова заливаясь краской. «А сейчас я доскажу остальное. Вы с Дмитрием поступили в университет, пошли в армию, потом в военное училище, потом Дмитрия отчислили». Она опустила голову. «Сначала все было по-старому, и вы по-прежнему оставались лучшими друзьями. Он знал, что ты для него на все готов, а потом... потом он начал засыпать тебя просьбами». «Именно. Значит, ты все знаешь». «О чем он просил тебя, Шура?» «Сама догадайся». Они не смотрели друг на друга. «Он просил тебя перевести его сюда, давать всяческие поблажки и вовсю пользовался твоим положением». «Да». «Что-то еще?» Александр молчал, словно не слыша ее вопроса. Она терпеливо ждала, и, наконец, он заговорил. В его словах был какой-то подтекст, но она пока не понимала. «Иногда, очень редко, это касалось девушек. Хотя вроде бы их много и на всех хватает, бывало так, что моя девушка приглянется Дмитрию. Он просил меня уступить, и я уступал. Ничего страшного, просто находил себе другую, и все продолжалось, как раньше». Татьяна подняла на него глаза цвета незамутненной морской волны. «Шура, скажи, когда Дмитрий просил тебя отступиться от девушки, это всегда бывали те, которые тебе по-настоящему нравились, верно?» «Ты о чем?» «Ему нужны были не просто девушки, а те, которые нравились тебе. Только они, верно?» Александр немного подумал. «Вроде бы». «И когда упомянул меня, ты тоже согласился?» — продолжала Татьяна. «Не так. Я разыгрывал равнодушие. Надеюсь, что если он посчитает, будто ты мне безразлична, то оставит тебя в покое. Увы, это не сработало». Татьяна кивнула, потом покачала головой, потом снова заплакала. «Да, ты не слишком хорошо владеешь собой, он не уймется». «Пожалуй». Александр обнял ее и стал укачивать. «Я же говорил тебе, что все мы оказались в безвыходном положении. Он был бы рад, если бы я держался подальше от тебя, потому что он влюбился и будет всеми средствами тебя добиваться». Несколько минут Татьяна пристально изучала лицо Александра, прежде чем прижаться к нему. «Шура», — тихо вымолвила она, — «я кое-что объясню тебе, ладно? Ты слушаешь?» «Да». «Только не волнуйся». Она выдавила улыбку. «Как, по-твоему, что я тебе скажу?» «Не знаю, я готов ко всему. Может, у тебя есть незаконное дитя, которое ты оставила у дальней родственницы?» «Нет», — засмеялась Татьяна. «Готов?» «Так точно». «Дмитрий не влюблен в меня». Александр отстранился. «Нет», — повторила Татьяна. «Совсем нет, даже близко ничего подобного, поверь». «Откуда ты знаешь?» «Знаю». «В таком случае, что ему нужно от тебя? Представить не могу». «Не от меня. Все, чего хочет Дмитрий, слушай внимательно, все, чего он жаждет, чего желает, чего добивается, — это власть. Единственное, что имеет для него значение. Единственная его любовь — власть». «Власть над тобой?» «Нет, над тобой, Шура. Я только средство достижения цели, всего лишь орудие», — твердо сказала Татьяна и, заметив его скептический взгляд, продолжила. «У Дмитрия ничего нет, у тебя есть все. За всю свою жизнь он сумел приобрести лишь одно — крупицу власти над тобой. Утешение, хоть и слабое. Да чего же все это грустно? Для него, разумеется». «Для него?» — воскликнул Александр. «На чьей же ты стороне?» Татьяна ответила не сразу. «Шура, взгляни на себя, а потом на него. Ты необходим Дмитрию. Благодаря тебе он сыт, одет, имеет крышу над головой. И чем сильнее будешь ты, тем сильнее станет он. Дмитрий знает, что может слепо положиться на тебя во многих вещах, которые ты только рад ему обеспечить. И все же, чем больше имеешь ты, тем сильнее он ненавидит тебя. Возможно, его главная задача — самосохранение, но тем не менее, каждый раз, когда ты получаешь повышение или новую медаль, каждый раз, когда знакомишься с очередной девушкой или смеешься от радости в дымном коридоре, это принижает его, и он воспринимает это как пощечина. Поэтому, чем влиятельнее ты становишься, тем больше он требует от тебя». «И рано или поздно, — добавил Александр, — он потребует то, чего я не смогу ему дать. И что тогда?» «Тогда сам ад разверзнется и поглотит его». «И меня вместе с ним». Александр покачал головой. «За всеми его просьбами и мольбами кроется невысказанный намек на то, что одно слово о моем американском прошлом, одно невнятное обвинение, я немедленно исчезну в кровавой мясорубке нашего правосудия». Татьяна печально вздохнула. «Знаю. Но, может, имея он больше, он не хотел бы так много?» «Тут ты ошибаешься. У меня дурное предчувствие насчет Дмитрия. Думаю, он будет требовать и требовать, пока не заберет все». «Нет, ты ошибаешься, Шура. Дмитрий никогда не отберет все. Столько власти у него никогда не будет. Но он хочет отобрать все. Просто не представляет, с кем имеет дело. Кроме того, все мы знаем, что происходит с паразитами, когда что-то случается с хозяином». Александр невесело усмехнулся. «Да, он находит себе нового. Как, по-твоему, что больше всего нужно от меня Дмитрию?» «То, чего больше всего желаешь ты?» «Таня», — сказал Александр, — «ведь это ты. Ты мне необходима больше всего на свете». Татьяна подняла на него умоляющие глаза. «Да, Шура, и он это понимает. Я же говорила, Дмитрий не питает ко мне никаких чувств. Для него главное — ранить тебя». Они молчали целую вечность. Наконец Татьяна прошептала. «Где же твоя смелость и холоднокровие, твой ледяной взгляд? Напомни ему о них, и он отступится и попросит того, чего ты хотел больше всего до меня». Александр не двигался и не отвечал. «До меня», — повторила она. «Почему он молчит?» «Шура». И показалось, что он вздрогнул. «Таня, пожалуйста, я не могу говорить с тобой об этом». «Все это, то, что между мной и тобой, и Дашей, скреплено отныне и вовеки, и все же ты приходишь...» «Я не могу не видеть тебя». Изнемогая от тоски, Татьяна всхлипнула. «Господи, нам нужно забыть друг друга. До чего жестока судьба? Нам не суждено быть вместе. Мы с самого начала не были предназначены друг для друга». «Вот как?» — улыбнулся Александр. «Готов поспорить на свою винтовку, что ты и не думала сидеть на той скамейке 2 месяца назад». «Это так. А тот автобус, который она решила пропустить, потому что вдруг захотела мороженого?» «Откуда ты знаешь?» «Знаю, потому что я вовсе не собирался проходить мимо той скамейки 2 месяца назад. Подумай сама. Столько препятствий было между нами, столько помех. И когда мы из кожи вон лезем, стискиваем зубы, пытаемся все забыть, судьба снова вмешивается, и с неба валятся кирпичи, которые я раскапываю, чтобы извлечь твое израненное тело. Может, и этому не суждено было быть?» Татьяна снова всхлипнула. «Ты прав, мы не можем забыть, что я обязана тебе жизнью. Не можем забыть, что я принадлежу тебе». «А вот это мне нравится», — хмыкнул Александр, сжимая руки. «Отступи, Шура, отступи и возьми свое оружие с собой. Спаси меня от него. Он просто должен считать, что я тебе безразлична, и тогда он потеряет всякий интерес ко мне. Вот увидишь, он уйдет, отправится на фронт. Всем нам нужно пройти через войну. Так ты это сделаешь?» «Постараюсь». «И перестанешь приходить?» Дрожащим голосом пролепетала она. «Нет, так далеко отступить я не в состоянии. Лучше держись подальше от меня». «Хорошо». Ее сердце будто куда-то провалилось. Она схватила его за руку. «И прости мне заранее каменную физиономию. Могу я на тебя положиться?» Татьяна потерла щекой о его ладонь. «Можешь. Доверься мне, Александр Баррингтон. Я никогда тебя не предам». «И никогда не откажешь?» — нежно спросил он. «Только в присутствии Даши и твоего Дмитрия». Приподняв ее лицо, он с иронической улыбкой произнес: «Разве ты не рада, что Господь вовремя вмешался там, в больнице?» Татьяна слегка усмехнулась. «Нет». Они сидели, сжимая друг друга в объятиях. Она протянула ему руку. Он положил сверху свою. «Смотри, кончики моих пальцев едва доходят до твоего второго сустава». «Я смотрю». Выдохнул он, сжав ее ладонь так сильно, что Татьяна охнула и покраснела. Александр нагнул голову и поцеловал ее в щеку около самого носа. «Я когда-нибудь говорил тебе, что обожаю твои веснушки? Так и тянут к тебе». Татьяна что-то пробормотала в ответ, они поцеловались. «Татьяша, у тебя изумительные губы, ты безразлична к своей внешности, это самое умилительное, самое волнующее меня качество». «Не понимаю, о чем ты?» Растерялась она. «Шура, неужели во всем мире не найдется ни единого местечка, где бы мы могли скрыться? Что это за жизнь?» Вместо ответа он обнял ее. «Сумасшедший», — нежно прошептала Татьяна. «Почему ты ссорился со мной у Кировского, зная, что все на свете против нас?» «Проклинал судьбу. Это единственное, что мне оставалось. Я просто отказываюсь признать поражение». «Я люблю тебя», — хотела сказать Татьяна, но не могла. «Я люблю тебя». Она наклонила голову. «Слишком юное у меня сердце». «Та-та. У тебя и в самом деле юное сердце», — согласился Александр, целую ложбинку между грудями. «И как мучительно жаль, что мне придется отступить». Он неожиданно отодвинулся и вскочил. Теперь и Татьяна услышала шум шагов. Появился сержант Петренко и объявил, что пора менять караул. Александр отнес Татьяну вниз, и они вместе побрели по улицам города на 5-ю Советскую. Было уже начало 3-го. Завтра придется подниматься в 6, но им не хотелось расставаться. Он нес ее на руках по Невскому проспекту, где в этот час не было ни единой души.